громоздящиеся на моем столе в офисе. С тех пор, как я стала работать в основном дома, наш офис неоднократно перекраивался, и теперь мне отведен стол рядом с кабинетом Ивон. Я его почти не использую, и частенько, когда прихожу, обнаруживаю на нем всякую всячину, принадлежащую кому-то другому. Так и теперь у меня на мгновение мелькнула надежда, что цветы предназначены не мне. Представьте, какая неразбериха должна была царить у меня в голове, если, увидев красивый и, безусловно, дорогой букет, я понадеялась, что он прислан не мне. Нет, я серьезно. На данном этапе моей жизни такие цветы могли означать только неприятности. Гретхен уже спешила мне навстречу. «Как хорошо, что ты вернулась. А то я уже думала, как же мне передать это тебе. Но ведь не поедешь же в метро с такой красотой». «Такси, только такси», — категорически заявила Кендалл. Кендалл довольно милая и не глупа, только вот никогда не улыбается и почему-то очень этим гордится. Может быть, улыбаться ей мешает двухдюймовый слой помады, который она накладывает каждое утро, всегда одного и того же густого темного цвета, напоминающего кофейную гущу из Старбакса. Но поскольку темно-серый — самый яркий цвет в ее гардеробе, такая помада в самый раз. Возможно, дело даже не в моде. Возможно, она просто всех нас ненавидит. Но насчет такси она была права. Точно, такси, согласилась я, главным образом потому, что обе они выжидающе смотрели на меня. Я чувствовала себя обязанной что-нибудь сказать. Но их интересовало не такси. От кого они, не удержалась Гретхен? Конечно, когда тебе присылают цветы прямо в офис, это круто. Это избавляет тебя от необходимости оповещать всех и каждого, что у тебя день рождения, или новый бойфренд, или умопомрачительный секс со старым бойфрендом. Словом, обо всех счастливых событиях. Но для меня сегодня такой букет никак не мог означать хорошую новость. Для начала, от кого он? Даже если Эдвард сможет позволить себе подобный демонстративный жест, не похоже, что он готов пойти так далеко, чтобы заслужить прощение. Поэтому, как ни больно мне себе в этом признаваться, увы, существует еще только один мужчина, который на данном отрезке моей жизни может посылать цветы. «Питер», — сообщила я коллегам после того, как открыла карточку, и мои подозрения подтвердились. «Твой бойфренд?» — без улыбки спросила Кендалл. Опрос был таким же угрюмым, как мое настроение. «Мы встречаемся», — широко улыбаясь, ответила я. «Думаю, что, может быть, она испугается и ретируется обратно за свой стол». Но она только кивнула, как будто слушала проповедь. Гретхен зарылась носом в цветы и глубоко задышала. «Наверное, у вас все классно», — заметила она с неуклюжей горечью, на случай, если мы вдруг забыли, что у самой Гретхен дела обстоят не так хорошо. Она даже тяжело вздохнула, отводя лицо от цветов. Одна из ее щек оказалась запачкана пыльцой лилии. Вместо ответа я провела рукой по ее щеке, пояснив: «Пыльца». Кендалл, подавшись вперед, проинспектировала ущерб. «У тебя стерся весь макияж», — отрапортовала она, покосившись на меня. Похоже, это известие сильно расстроило Гретхен, потому что она, извинившись, заторопилась в туалет. К счастью, Кендалл последовала за ней. Рухнув на стул, я перечитала карточку. «Ты окей, Питер?» Претензии Питера на остроумие еще ужаснее, чем его попытки изображать искренность.